235. Матерь Агни-йоги. О днях жертвы великой нельзя забывать. Значение этого светоносного подвига в том, что он был совершен для будущего и во имя будущего. Была заложена ступень на лестнице света и в спирали эволюции, которая в определенном будущем должна принести новое понимание мира и новое сознание. И какое бы расстояние во времени ни отдаляло заложенную ступень отсужденного его будущего, оно состоится. Поэтому значение этих памятных дней велико, и велико именно своей жизненностью и актуальностью. «Было и прошло», — полагает невежда. «Было, есть и будет, и принесет во времени свои светоносные, сияющие, победные следствия, неотвратимые, как путь солнца». Так мыслит мудрость.